Виталий Ханихоев, Сяо Тай и клан Феникса. Глава первая. Сяо Тай задумчиво проводила взглядом убегающую Мин-Мин, которая потащила куда-то кувшинчик вина и закуску в мешочке. Ее взгляд особенно задержался на плавно покачивающейся корме девушки. Показалось, или все же Сяо Тай мысленным усилием подняла со стола несколько фигурок для игры в сянцы и закружила их в воздухе. «Твой контроль становится все лучше, седьмая сестра», отмечает Гуаньсе, склоняясь над доской. «Это радует. Наработать новые рефлексы – это вечная проблема реинкарнаторов в новом теле. Больше тренируйся, и все у тебя будет хорошо». «Скажи мне, второй брат», – говорит Сяо Тай, играя фигурками в воздухе, посылая их по замысловатым траекториям вокруг своей головы. «Ты ничего особенного за Мин-Мин не заметил? Раньше или сейчас?» «У нее нет талантов к культивации. Она посредственная в поэзии и декларировании стихов. У нее характерная мозоль на большом пальце левой руки. Скорее всего, она много времени проводит за вышиванием. А еще она не владеет письмом и не умеет читать». «А это ты откуда знаешь?» Удивляется Сяо Тай. И Гуаньсе молча поднимает белый лоскуток ткани, на котором иероглифами выведено «Мин-мин, как прочтешь, подойди, у меня для тебя подарок». Второй брат поражает меня все больше», — говорит Сяо Тай. «Ты даже написал все вот это, вывесил лоскуток на стол и приготовил подарок?» «Конфеты. Мин-мин сладкоежка». Гуаньсе достает мешочек со сладостями. Ей особенно нравятся крахмальные шарики в меду диких пчел с кунжутом. Девочка выросла в невзыскательной среде. Она радуется сладостям. «Нет, это я как раз знаю. Вот что мне непонятно, так это зачем ты все это делал?» Задается вопросом она. «Вот настолько заморочиться». «Я, как второй брат, должен знать людей в окружении седьмой сестры. Уж больно много непредсказуемых факторов вокруг тебя собирается», отвечает Гуаньсе, явно намекая на некоего хитрого змея Лу. Судя по всему, встреча с ним принесла второму брату незабываемые воспоминания. Сяо Тай могла поклясться, что в течение суток после встречи с мордоплясом Лу у нефритового мудреца Запада подергивался левый глаз. Она даже злорадно ладошки потирала. Не ей же одной от этого наглеца мучиться. Пусть и другие люди страдают. Вон первый брат после встречи с этим змеем Лу до сих пор каждый кувшин вина рассматривает на предмет сохранности печати на горлышке и пьет только из серебряной утвари во избежание отравления. Практически каждый, кто знает этого змея Лу, хотел бы его прибить. Да вот беда. Нужен он всем. Насколько это Сяо Тай понимала, никакими особыми боевыми навыками Лу Цзэжэнь не обладал. Зато в совершенстве владел искусством скрытника. Умел преображаться и скрывать свое присутствие. Проникать куда угодно и читать людей, как открытые книги. И этого было достаточно. В открытом бою змея Лу кто угодно из старших братьев летнего лагеря размотает. Вот только не будет открытого боя. Никогда змея Лу на ристалище не выйдет, чтобы один на один в круге поединком вопрос решить. А если выйдет, то, скорее всего, бой будет нечестным, подставным. Соперник уже отравленным, меч с дефектом в лезвии. Словом, поединок Рейнека Лиса против господина Волка из Игрима. Как ни крути, а выиграть такой поединок не удастся. Рыжий хвост Лу обязательно победит. Просто потому, что он не сражается, если может проиграть. Для него нет понятия «поединок», ограниченного временем и местом. Для него такой поединок – это вся жизнь, без ограничений по времени и месту, без правил и договоренностей. И совершенно понятна озабоченность второго брата. Такого вот врага никому не пожелаешь. Клан Феникса даже немного жалко. Твердыня Фениксов Древняя цитадель, защищенная щитами, неприступная крепость, отряд лучших боевых заклинателей 17 сильных, личная гвардия, сильная экономика и договоренности с другими кланами. Все это просто бумажный тигр против нескольких слов Змеелу. Так он еще и взял за основу ее слова Клилинг, преобразил, исказил их и вложил в голову наследника фениксов. И все с благими намерениями. Дескать, хорошо, что это я, скромный Лудзе Жень, сделал. А вот если бы госпожа сама занялась... Что же до общей обстановки? Твой приемный отец уже согласен на союз с кланом Северной Звезды, он же клан Северного Пика. Мы договорились о встрече. Осталось только с генералом Лю договориться. В прошлый раз первый с ним поссорился, так что нелегкие переговоры будут. Первую делегацию, скорее всего, назад пришлют. В корзинах и по частям. Рассуждает второй брат. Я бы вот в первой делегации не особо ценных людей послал. Все равно генерал Лю с них шкуру спустит. Что ты, что Змейлу, вы одинаковые, говорит Сяо Тай, ускоряя полет фигурок вокруг своей головы. Они сливаются в полосы и начинают издавать легкий гул. Вы просто все слишком усложняете. Что за танцы в три прихлопа с выходом из-за печки? Сперва он с наших шкуру спустит, потом мы с его. Сколько так продолжаться может? Мы же естественные союзники в этой ситуации. Давай я с ним поговорю. Это опасно. Генерал Лю нужен нам живым. Да и город его нужен неразрушенным. Серьезно говорит Гуаньсе. Вот попробует он с седьмой шкуру снять. А что седьмая сделает? Знаем мы, что она сделает. Между прочим, Лань-Ин не просто город, а торговый центр, дорожный узел и средоточие промышленности. Там и шелк делают, и фарфор. Есть оружейные фабрики, бумажное производство и очень много философских школ. Единственное, чего не хватает городу, так это продовольствие. А у нас в уезде сплошные рисовые поля, плюс рыбные промыслы в соседнем уезде. «Так это же замечательно», – говорит Сяо Тай. «Быть не может, чтобы генерал Лю отказался от такого союза. Мы же тут на дороге стоим, обеспечим безопасность торговых караванов, верно же?» «Да. Братство горы и генерал Лю в городе Лань-Ин словно двое влюбленных, разделенных гордыней и враждой между нашими семьями». «Как это? Ромео и Джульетта? Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни». «Пресвятая Гуаньинь, я 100 раз пожалела о том, что прочла тебе Шекспира», — закатывает глаза Сяо Тай. «Довольно с меня того, что ты мучаешь всех своей песней о рыбаке, познавшем тщету жизни и пережившем экзистенциальный кризис. Ладно, решено. Я поеду в Лань-Ин. Пора развеяться. Будем местный туризм развивать. Буду как Гуран Аль-Рашид. Чем я хуже?» «Седьмая, ты меня не слышала? Это опасно». «Да не опасно это. Я вон Змеелу попрошу меня прикрыть. И у меня сфера Ци есть. Я даже скользить могу над поверхностью. Но и не только. Летать тоже могу. Правда, пока как ракета Вернера фон Брауна. По баллистической параболе. Ну и ладно. Для экстренной эвакуации в самый раз. Дернул за красный шнур и вжух!» Она показывает ладонью, как именно вжух она сделает. В конце траектории ладонь упирается в стол с ощутимым хлопком. «Седьмая!» – качает головой Гуаньсе. «Прекрати баловаться с фигурками и опусти их уже на стол. У меня голова от тебя кружится. Кроме того, когда я говорю, что это опасно, я не имею в виду тебя. С тех пор, как я понял, кто ты такая на самом деле, у меня нет сомнений в том, что ты уцелеешь и выживешь. Я переживаю за генерала Лю и за город Лань-Ин». «Ты вообще на чьей стороне воюешь?» — упирает руки в бока Сяо Тай. «Меня ты давно знаешь, а с генералом Лю даже не знаком, и все равно за него переживаешь?» «Да потому что с тобой ничего не сделается. А если ты генерала убьешь, то в уезде Лань-Ин хаос начнется. С кем нам потом союз заключать? И потом, Ты же не умеешь, как этот Лудзыжень, тихо и незаметно. Ты же город с землей сравняешь». «И откуда столько предвзятости? Когда это я...» Возмущается Сяо Тай, но Гуаньсе поднимает руку, прерывая ее. У него снова начинает дергаться левый глаз. «В последний раз ты, кажется, сказала что-то вроде «привлеку-ка я внимание» и еще что-то насчет «постучу камушком в стену». А что вышло? Ты снесла угловую башню и половину стены гарнизонной крепости. В хлам, в пепел, выжженная трава. Содом и Гоморра. Всплескивает руками он. Я упустил же эти фигурки. Из Библии я тебя тоже зря знакомила. Вздыхает Сяо Тай. Ну да, признаю, погорячилась. Но ведь не убила никого. Или кого-то убила. Вроде комендант ничего такого не говорил. Но, кстати, я же извинилась. Ты не в этом дело. Ты просто свои силы не соизмеряешь. Гормоны молодого тела бьют в голову. Это вечная проблема всех реинкарнаторов. Вот потому и нужно истинное бессмертие, а не реинкарнация. Такие, как ты, все время поднебесную с ног на голову переворачивают. Вот скажи, увидит тебя генерал Лю, и даже если шкуру сразу не спустит, то, скажем, предложит место своей наложнице. А ты его бамц каменюкой по голове. Пушка Иоганна Карла Фридриха фон Гаусса. Да он же на месте испарится, а с ним и половина города. Машет руками Гуаньсе. Сяо Тай ловит себя на мысли, что когда второй брат начинает горячиться, то вся его манерность и художественность речи куда-то пропадает, а в голосе начинает появляться четкий сычуанский акцент. Верно говорят, что настоящим билингвой нужно родиться и расти. Как бы ты хорошо ни знал чужой язык, он все равно чужим останется. «Хорошо», — говорит она, — «хорошо. Я обещаю, что не буду убивать генерала Лю. И город разрушать не буду. Зачем мне город разрушать? Вот прямо клянусь. Съезжу до города Лань-Ин и вернусь. Одна нога тут, другая там. О, так я вообще могу и без конвоя. Я ж могу слетать туда. Небольшой рюкзачок возьму и...» Она мечтательно зажмурилась. «Просто пройтись по городу. С кошельком, полным серебра. Поесть местный фастфуд с красных тележек. Потолкаться на рынке. Может, зайти в персиковый сад по дороге. Поболтать с госпожой Вэйлинг. Она такая понимающая. Это же словно туристическая поездка. Одной, без этой чересчур опекающей ее Мин-Мин. Без фанатично преданной Гутин и покровительственного внимания Джан Хэя. Вот самой просто побродить по местной Поднебесной. Поглядеть, как на самом деле живет народ. Познакомиться с людьми. А то она с самого начала тут то в колодках, то в золотой клетке, а то на горе Тяньша. Толком и не знает, как тут до чего. Пока лично по дорогам ножками не потопаешь, да с людьми не поговоришь, ничего не узнаешь. А у нее далеко идущие цели и задачи. Ей рекогносцировка на местности край как нужна. С новыми способностями она до персикового сада в два счета доберется. А там либо по ночам полетами, либо с торговым караваном ножками, либо совмещать и то, и другое. Она аккуратно опускает фигурки на стол и улыбается. Отпуск. Командировка в Лань-Ин. Вроде бы и по делу, а вроде и прогуляться по дороге. Гутин говорила, что лучшие лунные пряники со сладкой начинкой как раз в Лань-Ин и продаются. А еще боярышник в карамели. У них на горе столько сахара нету, чтобы такую роскошь себе позволять. А там в каждой тележке купить можно. Нефрит и шелк – хрен с ними. Не нужно ей ни того, ни другого. А вот бумага – бумага ей очень нужна. Пусть у нее и эдетическая память, но делать заметки на бумаге как-то привычней. Да и размышлять над чистым листом приятней, чем просто в воздухе или на песочке схемы рисовать. Да, ей нужна бумага. Бумага в лагере отсутствует как класс. Второй брат – давно все на поэмы перевел. «Да», – думает она. «Сперва в персиковый сад наведаюсь. Заодно Лилинг в летний лагерь отправлю. Давно ее не видела. С госпожой Вэйлинг чаю попью. Да на философские темы подискутирую. Душевные все-таки девчонки в персиковом саду работают. Выкупить кого из них? Ту же Вэйлинг. И что с ней делать потом? Интересно, А можно ли нанять кого-то из них как спутницу на время путешествия в Лань-Ин? Все интересней будет. Сяо Тай зажмурилась, представляя, как они с госпожой Вэйлинг ходят по городу, держась за ручки и угощая друг друга боярышником в карамели, любимым лакомством жены императора Гуандзуна. Милота. Вот что дает ей новая техника. Свободу передвижения. Там, на поляне, она недооценила полеты. Пусть даже по баллистической параболе. Пусть даже не сильно применима в бою. Но как бытовые удобства, это бесценно. «Нет, ни в коем случае!» Машет руками Гуаньсе. «Если седьмая сестра поедет, то я поеду с ней. И нужно будет оповестить брата Лу». «О, теперь он больше не хитрожопый змей, а брат Лу», отмечает Сяо Тай с улыбкой. «Если дело дойдет до такого, то я заключу союз с самим князем демонов», отвечает Гуаньсе. «Седьмая сестра нуждается в присмотре. При всем уважении, она все еще молода. Вернее, это ее тело слишком молодо и импульсивно, порывисто». «Вот как раз о теле я тебя и спрашивала с самого начала», перебивает его Сяо Тай. «Ты ничего не заметил в Мин-Мин? Вот сейчас она уходила, и я заметила». «Она стала уединяться и пить вино с третьим братом», говорит Гуаньсе. «Не то, чтобы это выходило из ряда вон. Третий брат довольно видный мужчина, а Мин-Мин как раз в его вкусе. Крепкая деревенская девушка. Его всегда раздражали девчонки из персикового сада как раз своими хрупкими фигурами. Мин-Мин же не такая. У нее объемы и...» «Вот-вот, объемы. Чертова кухня. Все, надо прекращать с этой кухней, потому что все время что-то ем. Как иначе? Надо пробовать. И все такое вкусное. Объемы, второй, объемы. Даже ты заметил», закатывает глаза Сяо Тай. «Я толстая, и Мин-Мин толстой стала. Но ей можно. Третий брат такое любит». Гуаньсе поднимает бровь, осматривает Сяо Тай. «Ты посмотрел на меня!» Тычет она в него пальцем. «Как ты мог?» «Седьмая сказала, что она толстая. И я, конечно же, посмотрел. Седьмая не толстая», пожимает плечами Гуаньсе. «Вот прямо сейчас во мне два демона борются», вздыхает она. «Один говорит, что какая разница, какая я, толстая или нет. Я ж замуж не собираюсь. И вообще, могу быть страшной, толстой и волосатой. А другой демон говорит, дать тебе по голове второй, да как следует. Потому что если девушка говорит, что она толстая, то ты должен сразу ответить нет. Не смотреть, не прикидывать вес. А я прямо по глазам видела, что ты примеривался». «Седьмая сестра может быть любой», отвечает Гуаньсе. «Это не меняет того факта, что она остается сама собой». «Вот ты умный-умный, а все равно дурак», прищуривается Сяо Тай. «Философ тоже мне». «А это в седьмой сестре зависть говорит. Зависть и импульсивность», качает головой Гуаньсе. «Завидовать грешно. Когда это новое тело у седьмой станет постарше, то она тоже вернет себе былую мудрость». «Кто бы говорил? Я все равно в Лань-Ин поеду. Скучно мне тут. Мне еще страховые полисы распространять и рынок у подножия горы организовывать. У меня большие планы. А ты вон, чтобы выяснить, умеет Мин-Мин читать или нет, лоскут ткани потратил и конфет достал. А мог бы просто спросить». «Что? Но...» Безмятежное чело Гуаньсе словно заволокли тучи. «Но...» «На каждого мудреца довольно простоты. Вы с этим змеем, как близнецы-братья, все время сами себя перехитрить норовите», торжествующе говорит Сяо Тай и складывает руки на груди. «А я завтра же в путь соберусь. Дорожные приключения».